Одинокий самец стоял всего лишь в 15 метрах от нас. Я должна была осветить его фонарем, чтобы помочь Джорджу прицелиться. Подняв фонарь над головой Джорджа, я включила его и направила на слона. Раздались 2 выстрела, потом еще 2. Тишина, последовавшая за 4 выстрелами, вдруг разорвалась говором и смехом, и вокруг нас внезапно появились люди из племени Самбуру. На следующее утро нас разбудила шумная группа африканцев, которые просили нас застрелить еще одного слона, чтобы просто проучить их. Вскоре Джордж выяснил мотивы их просьбы. Ночью появились 3 семейства из племени Вандеробо и съели все, что было наиболее съедобно у убитого слона. И теперь Самбуру хотели устроить свой праздник, но Джордж отказался убивать еще одного слона по этой причине. В тот же день мы выехали в Барагои. В местности, которую нам пришлось пересекать, водилось много львов, и мы продвигались вперед медленно, охраняя наших вьючных животных. Барагои оказался маленькой деревушкой на берегу речки, которая к тому времени пересохла. Нам рассказали, что за неделю до нашего приезда слон убил человека, и с тех пор ежедневно в 4 часа дня приходит на место трагедии. Местные жители племени хотели, чтобы Джордж застрелил этого слона, и привели нас на то место, где слон напал на человека. Там мы увидели несколько изодранных лохмотьев, глубокие ямы, где слон вонзал свои бивни в землю, и еще свежие следы слона. Мы попытались пойти по следам, но встретили лишь одного мирно пасущегося слона, который спокойно ушел, когда Джордж сделал несколько неприцельных выстрелов у него над головой. Положение жителей Барагои было тяжелым. Они пострадали не только от недавней засухи. Налетевшие тучи саранчи уничтожили всю растительность, превратив местность в пустыню. Мы отдали жителям все наши запасы воды и поспешно уехали, надеясь добраться до следующего источника воды, пока еще не стемнело. К тому времени Пиппин и маленький мангуст стали друзьями. Я ехала на муле, держа собаку на коленях, а мангуста — в кармане. Засветло мы добрались до долины Саутхор и остановились у небольшого ручья. Здесь был рай для слонов и других животных. В засушливый сезон каждый вечер собирающихся к воде. Нам очень хотелось искупаться, но мы знали, что следует подождать до утра, так как слоны имели право на воду. Здесь нам удалось понаблюдать за слоненком, которому явно было не больше месяца, и который с величайшим старанием повторял все движения матери, также хлопал ушами, поднимал хобот и изо всех сил старался не отстать от нее, когда она шла. На рассвете Джордж отправил своих помощников на поиски браконьеров. Больше всего ему хотелось поймать знаменитого Адукана, главаря крупной банды. А пока мы решили прогуляться по пересохшему руслу реки. Вдруг Джордж показал рукой вперед и опустился на землю. Я последовала его примеру и увидела винторогую антилопу, малого куду. Он щипал листья в подлеске, настороженно прислушиваясь малейшим звукам, даже к хрусту сломанной веточки. Нас он не мог заметить, так как ветер дул нам навстречу, и мы смогли спокойно наблюдать за грациозной и неуловимой антилопой. Это настоящее чудо природы, с серебристо-серой шерстью, пересеченной вертикальными белыми полосами, с белыми отметинами в форме полумесяца на шее и белыми полосками на морде. Голова антилопы увенчана рогами в форме лиры, и все пропорции ее тела необычайно гармоничны. После сетчатого жирафа, малый куду, мое самое любимое животное. Как завороженные следили мы за этой антилопой, пока она вдруг не бросилась в буш, и не исчезла.